Нам придется сражаться против армии конца 22 века, примерно с такой же экипировкой, как у наших прадедов в 41-м. Ни индивидуальной брони, ни нашлемных прицелов, ни персональных навигационных систем. Ничего. Нет даже камуфляжа. Комбинированные Штайеры Дариана Дарк, понятное дело, придерживала для кадровой дивизии Федерации. Ну или своих особо приближенных. Я взглянул на доставшуюся мне 93-й Курц. Что она видала виды, это еще мягко сказано. В стволе почти не осталось хромирования. Все, что могло хлябать, хлябало. «Ну, пошли, что ли?» — подтолкнул меня студент Миша. «Копать надо!» «Копать успеем», — сказал я сквозь зубы. «Сперва надо из винтовок лягушек повыгонять. Они хоть пристреленные?» «Понятия не имею», — признался мой собеседник. «Раздали и все». «Раздали». «Первое отделение. Слушай мою команду. Оружие к осмотру». Они, конечно, не знали, что такое оружие к осмотру. Пришлось потратить время еще и на это. Но во всяком случае, когда мы присоединились к ожесточенно копавшим окопы добровольцам, я был уверен, что у каждого из моих ребят винтовка, по крайней мере, выстрелит при нажатии на спусковой крючок. «Безумие», — повторял я себе. Петровские гренадеры под Полтавой, внезапно обнаружившие, что на них надвигается в силах тяжких вся танковая группа Гепнера. Стандартную имперскую броню обычный патрон для 93-го Кей возьмет только если в упор и под 90 градусов. Нужны пули с сердечниками. А где их взять? Неведомый рубеж в лесу, который велено оборонять, само собой до последнего патрона и человека. Почему именно здесь? Какие за спиной стратегические объекты? Почему не оседлать хотя бы гребень недальних холмов? Позиция наша проходила краем леса вдоль полей, принадлежавших покинутой ферме. Ныряла в полукилометровую перемычку между фермой и проселком. Пересекала дорогу, тянулась еще метров на 50 вдоль края густо заросшего оврага. И там, упершись в берег небольшого ручья, обрывалась. Всего километра два. Не так много на полке, если это, конечно, нормальный полк, обеспеченный всем необходимым по штатам военного времени. С артиллерией, реактивными установками, индивидуальными противотанковыми средствами, носимыми средствами ПВО, надежной связью и так далее и тому подобное, не говоря уже о ночных прицелах. Когда можно создать эшелонированные в глубину опорные пункты. Когда на фронте непосредственного соприкосновения с противником развернуто только два батальона, а третий в глубине. Готовы оказать помощь там, где это потребуется. Когда составлены огневые карточки и пристрелены ориентиры, когда налажено взаимодействие с артиллерией и армейской авиацией. А еще дальше в глубине обороны развернуты дивизионные, корпусные и армейские резервы, за которыми смутно маячат контуры могучего боевого запаса, выделенного фронтом. Тогда да, можно воевать. Можно зубами вцепиться в какую-нибудь безвестную, безымянную высотку и превратить ее в неприступную крепость. Но никогда наспех и кое-как вооруженные одним легким стрелковым оружием ополченцы роют окопы, вытянутые в одну нитку, когда резервов нет и не предвидится, а вражья авиации и вовсе полное раздолье. На весь полк у нас ни одного пузырька. Тупые лопаты с трудом врезались в неподатливую, прошитые частой сетью корней лесную почву. Ямы углублялись медленно. Нечего и думать отрыть настоящие окопы полного профиля. Хорошо, если хватит времени на ровики, в которых только лежать и можно. Моего терпения хватило ненадолго. Мы не задержим тут карателей, не заставим умыться кровью. Мы просто бездарно погибнем задолго до того, как мышиного цвета бронетранспортеры с белыми крестами на бортах и кроваво-красными эмблемами охранных дивизий доберутся до нашего боевого хранения. Нас разотрут в незримую глазом пыль кассетными бомбами. Лес продернут нитью термобарических зарядов, выглаживая его в ровную посадочную площадку. И если обычные окопы еще хоть как-то защитят от обычных снарядов и бомб, то распыленное облако затечет во все негерметизированные укрытия, после чего находящимся там ничего не останется, кроме как превратиться в раскаленный пепел. Даже помолиться не успеешь. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» «Что тебе, Саша? Вы уже вырыли, что нужно?» «Нет». Но нас же здесь раскатают в тонкий блин, даже резерва не выделено. Что, хочешь с полковым начальством поспорить? Моя взводная подбоченилась. Если этого не сделает никто другой, то поспорю. Не дури. Имперцы еще не развернули авиацию. Самоуверены да нельзя. Прут по всем дорогам. Артиллерия отстала. Все, разговорчики прекращаем. Марш к своему отделению, сержант. Только не забудьте, товарищ лейтенант, отдать команду все вперед, когда здесь разведчик пролетит, потому что иначе не успеем из-под облака выйти. Да откуда здесь облако? Эти, как их, вакуумные бомбы, что ли? Так они ж только с большого калибра, а его еще не развернули. Блажен, кто верует, чуть не бросил я, отдавая честь и выполняя отданную саму себе команду кругом. Выход один. Отвести свое отделение, чтобы не оказаться на огневой оси. Не развернули авиацию, понимаешь? Тут не надо авиации, хватит обычных беспилотных шершней, которых полно в разведротах всех имперских частей. А потом хватит одной крупнокалиберной РСЗО, развернутой в безопасном тылу имперцев. Ночь. Еще одна ночь. Еще совсем недавно я думал, что надо окапываться. Но сейчас, после того, как ополченцы подвезли сколько-то патронов, отчего-то забыв про еду, я передумал. Хорошо еще на правом фланге позиции протекал ручей, и фляжки у бойцов не пустовали. Вернуться к своим. Никто не спал, и это плохо. Погнал по окопам, благо все догадались захватить с собой спальники. Нечего расстравлять себя перед первым боем. Однако ж, конечно, расстравляли. Сидели, обхватив коленки, уставясь на едва видимые меж деревесных крон звезды. Дети, сущие дети, им ведь... Я оборвал себя. Спать иди, Инга. Не могу, товарищ сержант. Отставить товарища сержанта. Александра можешь звать. Дома-то кто у тебя остался? Мама, папа, три сестры. Братишка младший, ему полгода всего. Папа сына очень хотел. Инга. Короче, когда начнется, лежать, головы не поднимать и меня слушать. Что я скажу, делать сразу, не раздумывая, понятно? Тогда выживем, если повезет. Вы только сказать не забудьте, Александр. На этот счет не волнуйся. И вообще, уши торчком, хвост пистолетом. В первом бою тот погибает, кто испугается, кто задергается, кто дуром куда не надо сунется. Она бледно улыбнулась. Обычная новосевастопольская девчонка с наспех и неровно обрезанными, чтобы не мешались, волосами. Я хлопнул ее по плечу, и тут же над деревьями взлетела красная ракета. Банальная ракета, потому что даже дешевых персональных раций у нас не оказалось. И тотчас же грянули первые выстрелы. Боевое охранение выполнило свою задачу. Быстро же они до нас добрались. И где во имя всего святого их артподготовка? Позиция нам досталась где-то посреди, между фермой и дорогой, в густом подлеске. Его мы, по счастью, успели вырубить, иначе выскочили бы на нас на расстоянии вытянутой руки. Заросший высокими соснами, склон чуть понижался. Видно относительно неплохо, даже без инфракрасной снасти. Где-то впереди вновь вспыхнула стрельба. Винтовочный треск перекрыли басовые трели пулеметов. И затем по лесу заметались испуганные алые отблески. Там лопнул зажигательный снаряд, а потом внезапно раздался многократно усиленный громкоговорителями голос, доносившийся, как мне показалось, сразу со всех сторон. «Мужественные воины-добровольцы, жители Нового Крыма, к вам обращается командование имперских сил, прибывших сюда для восстановления конституционного порядка и законности. Не оказывайте сопротивления имперским вооруженным силам. Выходите из укрытий, держа оружие над головой, и двигайтесь навстречу войскам для оформления сдачи. Всем добровольно сдавшим оружие гарантируется личная неприкосновенность и немедля по завершению восстановления конституционного порядка на планете бесплатная транспортировка к месту жительства или любому иному месту, указанному вами. Мы активируем звуковые световые маяки. Они помогут вам добраться до позиций имперских вооруженных сил. Прекратите бессмысленное сопротивление. Вспомните о тех, кто оскверняет вашу прекрасную планету. Кто глумится над вашим языком, культурой и обычаями. Зачем вам надо умирать за них? Чтобы они могли бы с удобством устроиться в квартирах и домах погибших? На фронте хозяев. Мы ждем. Мы проявляем терпение и выдержку. Но они не беспредельны. Даем на размышление 1 час. По истечении этого срока имперские вооруженные силы предпримут все меры, и используют все находящиеся в их распоряжении средства, чтобы положить конец беспорядкам и восстановить конституционное, правовое поле империи на всем пространстве планеты Новый Крим. Сообщение начало повторяться. Далеко впереди, на темной равнине между деревьями, что-то замерцало на манер стробоскопа. «Эх, вдарить бы сейчас по ним!» – прошипел кто-то из моего отделения. Разумеется, из окопчиков никто не поднялся. Потянулось томительное ожидание, время от времени нарушаемое лишь периодически повторяемыми призывами имперцев к сдаче. Я смотрел на своих ребят, на лицах только спокойная сосредоточенность. Если кто-то и боялся, а точнее боялись-то они все, то нашел в себе силы скрыть это. Я понимал, как мучительно это бездействие, что все сейчас просят чего угодно, но скорее, чтобы знать, что делать. Час истек, маяки угасли, стих, призывающий сдаться голос. И сразу же знакомое «шр-тр-шр-тр». Шершень пронесся над самыми вершинами сосен. «Отделение, за мной вперед!» Они повиновались. По счастью, никто не стал спрашивать, а почему и зачем. Глядя на меня, неуверенно выпрямились в окопчиках и ребята двух других отделений. Их командиры только и могли, что глазеть на меня, разинув рты. «Вперед, идиоты! Шершень прошел! Сейчас это место зачистят!» — гаркнул я. Про себя уже считая секунды. Вот сигнал с разведчика уже обработан осу наступающего авангарда. Цели распознаны и классифицированы. Видна рекомендация по применению реактивной многоствольной установки «Игель». Калибр 28 см, азимут, дальность, угол возвышения, тип боеприпаса термобарический, тип огня одиночными в автоматическом режиме, временной интервал между выстрелами. Ветки хлестнули по лицу. Вниз, вниз, по склону, скорее вниз. Игель будет бить скорее с небольшим запасом, чтоб не задеть своих. Да и неудивительно, все-таки расстояние изрядное, не меньше 20 километров позади передовых отрядов. Снаряды лягут с небольшим перелетом, что для данного типа боеприпаса несущественно. Так, вертолетом, например, находиться ближе, чем 1200 метров от эпицентра взрыва полутонной бомбы с термобарической боевой частью, смертельно опасно. И значит, нам надо бежать, бежать, что есть мочи, пытаясь выйти из опасной зоны. И мы бежали. Я заметил, что следом за моим отделением рванул остальной взвод, никого не слушая. И, по-моему, также наши соседи справа и слева. Задыхаясь, падая, раздирая штормовки и собственную кожу о торчащие сучки, мы бежали вперед, туда, где подозрительно быстро стихала совсем недавно завязавшаяся перестрелка. Да, конечно, Игель выстрелит не сразу. Может, минута-две у нас все-таки есть, прежде чем стреляющий офицер в штабной машине, получив подтверждение на расход запрошенного боекомплекта, нажмет клавишу «Огонь». Никогда в жизни я так не бегал. Да и, наверное, никто из моего отделения. Километр по пересеченной местности мы покрыли, наверное, в темпе спринтеров, бегущих стометровку на идеальном покрытии стадиона. Имперцы оставили нам ровно 2 минуты. 2 минуты ничтожных 120 секунд, после чего за нашими спинами полыхнуло. 28-сантиметровый снаряд весом под 800 килограммов со свистом скользнул над верхушками деревьев. Уже выработал свой двигатель, и несущая смерть болванка плавно опускалась на парашютике, словно большая детская игрушка. Само собой, я ничего этого не видел, но слишком хорошо запомнил, чему учили в Танненберге. Сейчас сработает высотомер, старая надежная схема, ей без малого 2 века, и у нас за спинами взрыв. Между стволов становится светло, как днем. Грохот и треск, от которого я глохну. Удар в спину, от которого я лечу, едва успев прикрыть голову. Снаряд лег на дальнем левом фланге нашей позиции. И мне даже страшно подумать, что случилось с нашими, не успевшими выйти из зоны поражения. Да, схемы снарядов остались, в общем, старыми. А вот начинка, она изменилась и здорово. В радиусе 500 метров эти снаряды не оставляли ничего живого. Прошло секунд 20, и грохнул второй взрыв, на сей раз чуть ближе. Неведомые имперские артиллеристы чуть сдвинули азимут, и снаряд лег правее, смещаясь к центру нашей позиции. Вперед, еще вперед! Я видел, люди медленно поднимались с земли, медленно, слишком медленно. Но все-таки, подхваченные странной силой, мы бежали, Отделения и взводы перепутались, перемешались друг с другом. За нами грянул третий взрыв. Имперцы методично и точно клали снаряды в нитку наших окопов, протянувшихся через лес. А мы, задыхаясь, едва не падали, очутились далеко впереди нашей несчастной расстреливаемой позиции. Сквозь заросли замелькал огонь. Там уже лежала дорога и подбитый Митла Шуцепанцерваген, съехавший в кювет. Над почерневшим, развороченным капотом лениво поднимались жирные языки пламени. Откуда-то из темноты сухо щелкнул выстрел, почти поглощенный грянувшим за спинами третьим взрывом. Кто-то закричал, и в следующий миг темнота впереди загрохотала. Прямо в лица засверкали быстрые вспышки выстрелов. Над головами разрывались 20-миллиметровые снаряды штайров. Во мраке впереди на дороге угадывались массивные туши бронетранспортеров. И оттуда нас тоже поливали свинцом. Требовалось залечь, вызвать подмогу, хотя бы расчетом УРО расчистить дорогу дальше. Но ничего этого не было. И даже гранат для подствольников раз, два и обчелся. Бывает, когда человек бежит прямо на режущие в упор пулеметы, не боясь ни смерти, ничего, когда его можно остановить, только разорвав на куски. Первая добровольческая сейчас, похоже, впала именно в такое состояние. Когда все равно ощущают себя бессмертными. И мои ребята слепо рванулись прямо на бьющую в лицо гибель. Каратели, похоже, отошли недалеко. Кто-то из нашего передового дозора удачно потратил гранату, после чего имперцы отступили и вызвали артподдержку. За нашими спинами лес прочеркнула широкая огненная полоса. Там продолжались взрываться тяжелые реактивные снаряды. Поваленные деревья пылали, горели земля и трава, горело все. И занявшим оборону ополченцам оставалось только одно – рваться вперед, пока не вцепишься в глотку карателям. Мы схватились во тьме под деревьями, во мраке, озаряемом лишь вспышками выстрелов. Каратели высокомерно не стали окапываться. Многие не потрудились даже залечь. Однако никто из них не пренебрег броней, которую пули 93К пробивали не слишком охотно. Но нас они не ждали. Окажись тут вышкаленная имперская часть, они встретили бы нас сплошной стеной огня и не ввязывались бы в рукопашную. Каратели замешкались, и началась беспорядочная свалка. Правильный, современный бой такого не допускает. Противника надлежит поразить задолго до того, как он сам сможет причинить тебе хоть какой-то ущерб. Системы управления и наведения, компьютерные чипы в шлемах имперских солдат, превращавшие целые дивизии в единое, подчиненное одной воле существо, превосходная артиллерия, авиации. Все это должно было, нет, просто обязано было стереть нас в порошок. Заблаговременно стереть. Но на сгрудившихся беспомощным стадом бюссингах красовался не слон с вытянутым хоботом, эмблема 502-го отдельного батальона тяжелых штурмовых танков, не дубовый лист, знак первой танковой дивизии, и даже не бегущая гончая, символ, украшавший технику 16-й моторизованной. Там, на разрисованных камуфляжными разводами бортах, виднелось нечто, напоминавшее накрученную колючую проволоку с задранными вверх и вбок острыми концами.